«А теперь гвоздь нашей программы», — объявил судья-капитан тоном циркового шталмейстера. «Бои на звание рейнджер года. Прошу всех перейти вон туда, к кирпичной стене, там я вам все объясню. Такие бои можно увидеть только в двух местах — у нас и в Техасе». «Надо же! А я-то думал, что этот аттракцион давно прикрыли. Нет, оказывается». «Что такое рейнджер?» — поинтересовалась Ольга, пока мы вместе с публикой переходили с трибун стадиона к развалинам на заднем дворе гарнизона. «Так в Америке раньше называли конных полицейских, а теперь называют командос. Ну, Чак Норрис, кто-то там еще. И вот в училище раз в год устраивают соревнования на лучшего рейнджера». «Какие соревнования?» — встряла Настена. «Вроде как Форт Боярд?» «Юное телевизионное поколение». «Сейчас вам все подробно расскажут», — пообещал я. Пока капитан довольно толково объяснял почтеннейшей публике правила игры, я отыскал пролом в кирпичной стене и заглянул внутрь. Когда-то давно здесь была свиноферма подсобного хозяйства училища. Блок из рыхлого от времени силикатного кирпича длиной метров 100 и шириной метров 20. Когда я поступил, ферма уже несколько лет не функционировала. Почему-то свиньи дохли, как осенние мухи, все разом. Уж кого только не вызывали. Ветеринаров из московской Тимирязевки, знатных свиноводов с ВДНХ. Без толку. В конце концов, ферму построили в другом месте, а это понемногу разваливалось, портя вид военного городка и вызывая неудовольствие инспектирующего начальства. Вышел приказ снести это безобразие к чертовой матери. Стропила и деревянные переборки попросту выжгли. Приступили уже к стенам, но тут кого-то осенило. Ну, если говорить без ложной скромности, меня. На этот раз скромность можно отбросить, потому что за свою догадливость я едва не оказался в дисбате. В те годы видаки были даже на гражданке большой редкостью, но училищу повезло. Какие-то шефы премировали нас японским фунаем за наши подвиги на ихней картошке. Видак приставили к телевизору в клубе, и пошла такая ночная жизнь, что за первый месяц пьянство среди курсантов снизилось в 4 раза. Среди кассет попался и фильм про это дело, про соревнования рейнджеров. Смысл их был в том, что рейнджер с кольтом на изготовку должен пройти какое-то расстояние, при этом перестрелять всех гангстеров на пути и самому не подставиться. И не подстрелить какого-нибудь случайного прохожего, почтальона или домохозяйку. Причем все фигуранты возникали неожиданно. Они были нарисованы на фанерных силуэтах и выскакивали как чертики, то ли на пружинах, то ли их кто-то за веревки дергал. Выигрывал тот, кто доберется до цели быстрее других, без условных дырок в собственном организме и без случайных жертв. И поехали. На фанерках изобразили вероятных противников. Кто в те романтические 80-е был вероятным противником? Ну, зеленые береты США, краповые береты Ее Королевского Величества, десантников ФРГшного Абвера, французские легионеры, а вот кто еще, израильские командос. Еще 2 япошек изобразили в виде ниндзя. И 5-6 случайных прохожих, в том числе 2 полицейских непонятной национальной принадлежности, но со звездами американских шерифов. Причем один из них появлялся с обнаженным кольтом, от него нужно было просто уйти в развалины и, не дай бог, подстрелить, сразу 15 очков долой. Сначала стреляли из учебного просверленного ПМ. Как дети, языком. Бах, бах. Надоело это дело быстро. Слишком много возникало споров. Успел, не успел. Уломали начальство выдавать нам холостые патроны. Пошло веселей, но творческая мысль продолжала работать. Наточили резиновых пуль. Но тут уже про видак совсем забыли. На наше счастье, Митюков в ту пору был в академическом отпуске на предмет написания докторской диссертации по насущным проблемам научного коммунизма в преломлении к идеям перестройки. Прежний начальник училища болел, а начальник штаба, 40-летний подполковник Могилевский, сам так втянулся в эту забаву, что самым жлобским образом, нагло злоупотребляя своим служебным положением, норовил встрять без очереди. И встревал.